Вот, это Наташка, это Генка. Ух, хорошо, что пришел. Кончилась тренировка? Неа, мне здорово клюшкой врезали. Я захромал, и меня отпустили. А ты еще не чемпион? Что ты? Тут еще такая заваруха будет. Наташа объяснила кузнечику. Видишь, вон того беленького в черном костюме. У них с Сережкой главный бой, самый последний в таблице. Ага, сказал Генка, но смотрел не на беленького в черном, а на Наташу. И рассеянно улыбался. А Сережа, по правде говоря, чувствовал себя почти чемпионом. Он не боялся встречи с Митей. Он знал, что все-таки сильнее. Правда, когда он выиграет бой, то у него и у Мити, и у Огонькова будет по 5 побед и по 1 поражению. И между 3 претендентами начнутся дополнительные бои. Но ни за что на свете Сережа больше не проиграет Володе Огонькову, а Мите Кольцову тем более. Митька молодец, но он устал. Митя и правда устал. Он сам еще, наверное, не замечал своей усталости. Но Сережа заметил ее, как только начался бой. Он в первые же секунды нанес Кольцову прямой четкий укол, и тот не успел взять защиту. Вернее, даже не попытался. Все притихли. И непонятно, кто за кого болел. Многие за Митю. Он до сих пор так стремительно и весело шел к победе. Многие за Сережу. Уж он-то имел полное право на первое место. Если Кольцов выиграет сейчас, он получит жетон чемпиона. А Сережа займет лишь 3 место, потому что на 2 в любом случае выйдет Огоньков. По очкам. Но Кольцов не выиграет. Сережа снова пошел в атаку. Митя четко взял защиту и сделал ответный выпад. И еще. Нет, зевать, оказывается, нельзя. Но все равно Митька уже не опасен. Он бережет силы, выжидает, атакует нечасто. Можно передохнуть на миг, бросить взгляд на зрителей. Вон Генка и Наташа, устроившись на одном стуле, неотрывно следят за Сережей. Вон Митина мама все комкает и комкает в кулаке платочек. Волнуется больше Мити. Еще бы. А его мама разве не волновалась бы? Наверное, тоже сидел бы неподвижно и повторял бы про себя. «Ну давай, серенький, ну держись!» «Я, видишь, держусь. Теперь уже нетрудно, все опасности позади. Впереди только победа. Ее несложно отвоевать у вымотанного Митьки. Разве я виноват, что он так обессилел? Ну да, я понимаю, что невелика честь победить уставшего противника. Но что здесь нечестного? Ведь он сам устал в боях, а в спорте побеждает сильнейший. Дзан-дзах-дзиу! Ух ты, черт! Уже 3-2. Он еще держится, он еще жмет из последних сил. Он даже не понимает, что все равно проиграл. Нет, я не виноват. У каждого своя сила и свое умение. Ведь это спорт. Не только спорт. Да, я помню, что говорил Д'Артаньян. Не тот молодой отчаянный из 3 мушкетеров, а старый, посидевший в боях Д'Артаньян из длинного и печального романа «Виконт де Бражелон». Он говорил, что не в умении владеть шпагой заключается доблесть и честь человека. Она в самом человеке. Но разве я дерусь против совести? Разве Мите Кольцову, который на 2 месяца позже меня пришел в эспаду, мало 3-го места? Это же все равно и слава, и почет, и диплом. Да, диплом, конечно, не понесешь в класс. Не будешь хвалиться. Другое дело маленький золотистый жетон на школьной курточке. Чемпион эспады. Он сам говорит за себя. Говорит всем, кто не верил и раздражался, кто усмехался, глядя на тихого, щуплого пацана. Но разве это будет честно, если Митька не по правде выиграет последний бой? Но почему не по правде? Ведь он бьется до конца, из последних сил. А перевес в 1 очко разве не может быть просто случайностью? Жах! Выпад! 2! Что он делает? Идет уже на пролом. Ведь стоит Сереже ответить поточнее, и все. Но он еще держится, Митька Кольцов. Он все еще верит в себя. И тут даже не надо поддаваться. Просто немного расслабиться. Ведь и он, Сережка Каховский, имеет право уставать. Мама прижала Митю к себе, обхватив за плечи, и он полминуты стоял неподвижно, уткнувшись ей в плечо. Только острые лопатки ходили от дыхания под промокшей футболкой. Данилкина компания прыгала вокруг и радостно хлопала по спине победителя, иногда попадая по руке матери. Потом, уже переодевшись в форму, финалисты построились, и Олег вручил дипломы, а Мите приколол жетон. Потом опять все смешалось. Зрители и участники расходились. Впереди была еще половина выходного дня.